Есть удобная площадка. Я ее осмотрел. Много там навоза. Если взять хотя бы половину, то до сотни машин. Удобрим весь новый участок на дальнем. Почему половину? Другую они оставят себе. Загорелись огородом. Вы не представляете, какие там инвалиды и сколько их. До сих пор начальство не додумалось создать даже крохотное подсобное хозяйство. Ведь на каждом прииске можно, если захотеть. Ты им подсказал. Жалко людей, Николай Васильевич. Умирают ежедневно и не одиночками. 1006 в бараках, выбракованные на приисках. Домой не отпускают, хотя к труду непригодны. Инвалиды, старики, даже безумные. Еще бы при таком режиме и осекся. Откровенничать с заключенными нельзя. Дайте мне 3-4 машины дней на 10. Удобрим всю свою целину и успеем, пожалуй, засеять ее вика-овсом для скота или капусту высадим. По нове хорошая пойдет. Попробую. Утром иди прямо в гараж, потом зайди ко мне, передам кое-что. У совхоза было 6 машин и бездна всяких перевозок. Но Пышкин, как и директор, знали цену навоза. 3 машины отдали Морозову. Вернувшись от главного, Сергей положил на сиденье 3 буханки хлеба, несколько банок рыбных консервов и лук и отдельно завернутые огурцы для майора. Пока ехали, он со знанием тюремной конспирации разрезал вдоль 3 хлебных кирпича, засовал плоские куски и 3 банки консервов под комбинезон и в карманы, а сверток с огурцами взял в руки. Майору позвонят с вахты, и он догадается. Так оно и случилось. Начальник лагеря приказал пропустить агронома, вышел из кабинета, увидел сверток. Ага! И даже засмеялся. Ты с машиной? Грузчиков надо? 3 достаточно? У меня 3 машины, значит 10 грузчиков. А я пока пройду, если позволите, к Петрову в барак. Поговорим, потом выйдем с ним на остров. Топай. Скажешь дневальному у входа, он проведет. Они там корзины плетут, надомники, так сказать. При этом майор обшарил опытным взглядом фигуру Сергея. Конечно, угадал припасенное и определил. Для своего коллеги калории несет. Пусть себе несет, дело того стоит. 3-й барак, огромный, прокопченный, с метинами от прожогов на брезенте, стоял, как ковчег, вполне подготовленный к потоплению. Старый, набитый существами, некогда бывшими людьми. Двери его были настежь, сквозняк выносил из глубины запахи старческой плоти, потного белья и карболки. Этого основного лекарства во всех колымских лагерях. Сергей вошел и остановился. Весь широкий проход между 2 рядами нар в 3 этажа был завален пучками лозы. Готовые корзины, сплетенные довольно умело, с ручками и с ободком, громоздились у дверей, всунутые одна в другую до верхних нар. Большие электролампы без абажуров одинаково безлико освещали и верхние нары, и пол, обрывки жалкого тряпья, на котором лежали и сидели люди, с одинаково страдальческими бледными лицами. Ни у кого из них уже не было будущего, только неспешная смерть от дистрофии, пелагры, гнойных незаживающих ран. Они привыкли к ожиданию смерти, не страшились, готовы были идти ей навстречу, чтобы избавиться от страданий. Это был худший из лагерей, которые видел, в которых жил Сергей. Отсюда до небрежно взорванного рва на перепаде двух сопок для этих людей оставался один короткий шаг. Вспомнился железный шкаф с ящиками в комнате у Арче, плотно набитые в них картонные карточки. Все, что остается от заключенных, прошедших приисковые мясорубки.